день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Это праздник, день победы, день победы, день победы. Мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, день победы, порохом пропах. День победы, это праздник, праздник с сединою на висках. Это на глазах. Это праздник, день победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, день победы, порохом пропах. День победы, это праздник, праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Это праздник, день победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Это праздник.